Здравствуйте, ребята. Многие из вас, наверное, читали книгу «Мой добрый папа». Видели фильм под таким же названием. Действие там происходит в городе Баку во время войны. Недавно я написал повесть «Полосы на окнах», где действуют те же герои в трудное военное время. Эта повесть будет напечатана в этом году в журнале «Костер» и выйдет в издательстве «Детская литература». Я нарисовал рисунки к этой книге. Сейчас я работаю над сценарием детского фильма «Приключения маленького мальчика и слона». Там происходит много забавных, смешных историй. Для малышей на днях выходит книжка «Кто такой Алян?». Буду рад, если она понравится. Также я продолжаю писать веселые рассказы. Я написал их уже 99. В основном в этих рассказах говорится о том, что хорошо и что плохо, как надо делать и как не надо делать, что надо делать и что не надо делать. Я всегда стараюсь, чтобы они были поучительные, но в то же время не скучные. Писать довольно трудное занятие, потому что все время надо придумывать что-то совершенно новое, не повторять то, что до тебя уже сделано другими. В этом заключается в основном вся трудность. Ведь во многих других специальностях изобретать все время что-то новое совсем не обязательно. Гораздо было бы проще поступить так, как один мальчик, который прислал в журнал «Костер» чужое стихотворение. Он его просто переписал, положил в конверт и отправил в редакцию, подписавшись своим именем. Да толку-то что? Ведь вся радость в том, когда сам написал. Ведь все равно узнают, чье это стихотворение. Я приведу один пример, который показывает, как трудно бывает написать очередной даже маленький рассказик. Когда у меня было написано 99 рассказов, я изо всех сил старался написать еще один рассказ, чтобы было 100. Такая приятная круглая цифра. Желание у меня было огромное. Я хотел назвать книжку «100 рассказов». Название-то я придумал почти сразу, но 100-й рассказ у меня никак не получался. Выходила какая-то чепуха. Наверное, я очень спешил, торопился. Не знаю даже, в чем дело. Я надоел всем знакомым, взрослым и детям. Просил, чтобы они рассказали мне какую-нибудь историю, но они, как назло, не могли ничего припомнить. А некоторые, завидев меня издали, спешили скрыться, ведь я приставал к ним по нескольку раз очень упорно. Один мой сосед перестал со мной здороваться, тем самым окончательно оградив себя от меня. Особенно я приставал к своему сыну, когда он приходил из школы. «Ну как?» — встречал я его с великой надеждой. «Принес что-нибудь новенькое?» Но он рассказывал мне совсем не то, что было нужно. И, наконец, отчаявшись, он стал задерживаться после уроков в надежде, что я куда-нибудь уйду, а потом забуду. По этому случаю он стал раньше спать ложиться. До сих пор я не написал этого 100-го рассказа, хотя за это время написал роман и повесть. Я очень прошу ребят посылать на радио для меня какие-нибудь забавные и интересные случаи. И кто знает, может быть, благодаря вашей помощи, дорогие ребята, я доведу количество рассказов до 200 и с радостью переменю название книжки 200 рассказов. Войдите, ребят, в мое положение. Для вас же ведь стараюсь. Буду вам премног благодарен. И все мои родные, знакомые, соседи вздохнут спокойно. А самый недовольный мой сосед опять начнет со мной здороваться. А сейчас, ребята, послушайте, пожалуйста, 2 отрывка из этой моей новой повести «Полосы на окнах». Действие, как я уже говорил, происходит в Баку в трудное военное время. Прочтет вам эти отрывки заслуженная артистка республики Мария Григорьевна Петрова. «Поручение. Ты мне страшно нужен», — сказал мне управдом во дворе. «Никогда я ему не был нужен, и вдруг нужен». «Я тебя знаю, и ты меня знаешь», — сказал он. «Достаточно ли мы друг друга за войну узнали?» «Достаточно», — сказал я. «Безобразия твои не в счет», — сказал он. «Какие безобразия?» «Не стоит вспоминать». «Не стоит, так и не стоит. Тогда и говорить об этом не стоит». «У меня к тебе поручение», — сказал он. «Какое?» «Покрасить чердак». Я думал, он шутит. «Кому сейчас надо чердак красить, красоту там наводить?» «Очень нужно», — сказал он. «Особая противопожарная краска с известью имеется. 2 ведра достал». «Внутри красить или снаружи?» Конечно, внутри, а не крышу. Смотри, крышу мне не покрась. А я и не собираюсь красить, сказал я. Два ведра краски достал, сказал он. Ну и что? А красить некому. А кисть есть? Все есть, рабочих рук нет. Сам бы красил, да времени нет. То сюда, то туда, целый день. Не беспокойтесь, крышу не покрашу, согласился я. Чтобы известь в глаза не попала, смотри. Не беспокойтесь, не попадет. Нужно срочно, сказал он, таков приказ. Сейчас и начну, а потом доложи. Я покрасил, ему доложил. Он проверил, похвалил и говорит. Есть еще один чердак в другом доме. Как ты на это смотришь? Нормально, говорю. А краска есть? Два ведра достал. Не согласишься ли покрасить? Я согласился. Потом доложишь, говорит. Покрасил я второй чердак и ему докладываю. Ты меня извини, говорит, но есть еще чердак. Два ведра еще есть. Нет рабочих, как смотришь? Мне интересно, почему вы меня все время посылаете, а не других ребят? Нас-то двое, говорит. Кого нас? Ты да я. Ребят-то полно во дворе. Мелюзга, попробуй, собери их. Собирать-то их нечего, раз они сами во дворе собираются. Да ну их! Да ну их, сказала я, ведь это мое поручение. Неужели так красить понравилось? Кому это может понравиться, сами посудите. Но если я выполняю поручение, должен же я его до конца выполнить. Один чердак остался в моем хозяйстве, сказал управдом. На завтра отнесем. А вдруг ночью налет? Останется этот чердак непокрашенным. Я вышагивал с кистью к своему последнему чердаку и наткнулся на братьев Измайловых. «Даю вам поручение!» — решил я сплавить им чердак. А самый старший Рамис сказал. «Какое еще поручение?» «Вы даже не знаете, какое поручение!» — сказал я. «А мы и знать не хотим!» — сказал Рамис. «Ну и оставайтесь». «А ты куда?» — спросили братья Измайловы. «А я поручение выполняю». «И я хочу поручение», — сказал младший Рафис. «Не дорос еще», — сказал я обозленный, и малыш заплакал. «Надоели мне все эти чердаки, по правде сказать. Но нельзя же бросить поручение. Нешуточное дело покрасить столько чердаков». Но выполнил я честно свое дело, замазал все-все, все как есть до последнего местечка. На чердак проникал слабый свет, освещая старинное кресло. Кто-то хотел от него избавиться и затащил сюда. Когда-то новое, красивое, богатое, сейчас оно стояло здесь в углу, покосившееся и трухлявое. Шерсть или морская трава вылезала из дыр вместе с пружинами, и я в него усталый плюхнулся. Взвелась пыль столбом, и я чихнул. Налетали вражеские самолеты, пикировали с воем, бомбы сыпались с грохотом, но сейчас же отскакивали от чердаков и попадали обратно в самолеты. Горели, падали бомбардировщики, и страшно было на это смотреть. «Он спит в кресле графини Потоцкой», — услышал я. Мама с управдомом трясли меня за плечо, и я проснулся. «Долго я тебя искала», — сказала мама. «Осталось последнее поручение», — сказал управдом, — «вынести кресло Потоцкой. Говорят, с 17-го года здесь стоит». «Ой, как интересно», — сказала мама. «Что за Потоцкая?» «А чего тут интересного?» — сказал управдом. «Может, ее и не было. Мы сейчас его возьмем, вы мне поможете и вынесем этот хлам». И мы втроем взяли кресло и вынесли с чердака. Ноты. Отец написал, чтобы взяли его ноты, которые он оставил в музыкальной школе до войны. Почему-то он о них вспомнил, и мы пошли с мамой за нотами. Отец вернется и снова будет преподавать музыкальную грамоту, теорию и сольфеджио. «Люди стали сейчас другие», — говорила мама по дороге. «Им не до нот, нужно быть энергичной. Во время войны особенно нужно быть энергичной. С двумя детьми необходимо проявлять энергию». С трудом пробралась к завучу, в коридоре такое творилось. Тащили стулья, парты, музыкальные инструменты. Завуч сидел за столом очень важный, положив кулаки на стол. Мы сначала спросили, куда мебель тащит, чтобы разговор начать, а он молчит. Очень важно на нас посмотрел и даже не шелохнулся. Мама ему про ноты сказала, а он опять молчит. Тогда моя мама как хлопнет по столу, а он вскочил и в дверь. «Эге, так дело не пойдет», — говорит мама. «Я энергичная женщина, придется вам отдать наши ноты. Пойдем за ним». Очевидно, не хотел нам отдавать. Он юркнул в дверь, но как раз в это время виолончель несли. Он схватился за струны и здорово их дернул с испугу. Если бы не виолончель, он бы наверняка сбежал от нас. А что мы ему сделали? Ничего. Пришли за своими нотами. Потрудитесь отдать. В общем, мы к нему подскочили, и мама обратилась со своим вопросом. Только сейчас я заметил, какой он маленький. Мамаша против него великанша, Гулливер среди лилипутов. Пусть попробует нам ноты не отдать. Приходилось беспрерывно отходить в сторону, все время что-то тащили. Его прижимали к стене, и он хотел выбраться, а главное — сбежать от нас. Но по бокам мы стояли, с одной стороны я, с другой — мама. Опять он не ответил. И мама энергично в третий раз ему об этом сказала. Тогда он закричал: «Какие ноты? Какие ноты?» Он выскользнул и убежал, а мы за ним, лавируя между мебелью. «Что с ним?» — спросила мама. Я пожал плечами. «Ничего, мы ему покажем». «Не хочет отдавать», — сказал я. «Там Моцарт, Мусоргский, Скарлатти», — сказала мама. И мы настойчиво стали пробиваться через мебельную музыкальную преграду. Три великих композитора толкали нас вперед. Он было скрылся, но мы его снова нашли. Хотел пролезть за роялем, но мама властно спросила его про ноты. Он вздрогнул и замер. Пытался побежать в обратную сторону, но мы ему загородили дорогу. «Нам нужны ноты», — сказала мама. «Их теперь трудно достать». Мама вела себя потрясающе энергично. «Никуда мы не уйдем», — сказала она и села на стул, загородив ему путь. Он испуганно схватился за голову. «Вы что, гражданка? Неужели вы не понимаете?» Ни с того ни с сего вдруг стал гладить меня по голове, повторяя: «Бедный мальчик, война!» «Ну и завуч! Если бы у нас в школе такой завуч появился, вот потеха была бы!» Мама сказала: «Редко встретишь такой экземпляр в нашей жизни». А он даже не обиделся, стал умолять, чтобы его пропустили. «Редкий завуч, клянусь!» Мама встает со стула и угрожающе говорит: «Можете вы мне что-нибудь вразумительное ответить, а не бегать, как заяц? Я вам в сотый раз повторяю, мой муж здесь у вас оставил ноты, уезжая на фронт, Бетховена, Моцарта и других авторов. Где они? Где эти ноты, я вас спрашиваю? А что сейчас идет война, мы и без вас знаем. Не валяйте дурака, некрасиво пользоваться войной». Но он каким-то образом изловчился и выбежал. «Оставь его, мама», — сказал я, — «не можем же мы все время за ним бегать». «Нет-нет, я это дело так не оставлю». «Вай-вай!» — раздался откуда-то его голос. «Пойдем за ним», — сказала мама. «Не буду я за ним бегать», — запротестовал я. «Надо довести дело до конца», — сказала мама. «Что мы напишем отцу?» Мы заметили, как он вбежал в свой кабинет. Мамаша отчаянно дернула дверь кабинета, — и мы вошли. За столом сидел другой человек. Из-за стола поднимался трясущийся завуч, показывал на нас пальцем и говорил: «Они, что у вас тут происходит?» — спросил сидящий за столом. «С кем имею честь разговаривать?» — говорит ему мама. «Я завуч школы. А с кем я имела честь разговаривать ранее?» «Одну минуточку», — попросил завуч. Он взял под руку дрожащего маленького человека и вышел вместе с ним из кабинета. «Опять эти фокусы», — сказала мама, — «увиливают на глазах. В государственном учреждении такое творится». «Здорово смылись», — говорю я, — «ничего не скажешь». Но завуч вернулся. «Видите ли», — сказал завуч, садясь на свое место, — «это был сторож». «Сторож?» — переспросила мама. Завуч кивнул головой и продолжал: «Со своей работой он справляется отлично. Никогда еще не было, чтобы в школе что-нибудь пропало. Обожает, правда, сидеть за канцелярским столом. Ну, безобидный, в общем, прихоть. Но мы ему и не запрещаем. Прошу извинить, я думаю, вас не очень огорчило это недоразумение. Наш сторож глуховат. Он следит за порядком, убирает класс, очень исполнительный работник. Чем могу быть полезен?» Мама назвала свою фамилию, и завуч встал. Как видно, он знал и уважал моего отца. Он назвал свою фамилию и опять спросил, чем может быть полезен. «Ноты!» — начала мама. «О, да!» — он открыл ключом стол и вынул ноты. «Собирался вам отослать, а потом заботы сына проводил». Мама взяла ноты. Мне было не по себе. Гонялись за бедным сторожем из-за каких-то нот. Подумаешь, ноты! Никто их присваивать не собирался. Кому они нужны? «Переезжаем в новое здание», — сказал завуч. «А здесь разместится госпиталь». Мы попрощались и вышли. Старики. Один за другим целым классом протиснулись мы в комнату и встали рядышком вдоль стен. «Принес вам обещанные газеты», — сказал я, наконец, собравшись с духом. «Не забыл», — сказал старик, похлопывая меня. «Так это ты привел ребят? Похвально, похвально». «Вся школа знает вашу фамилию», — прочла староста класса по бумажке. «Еще мы рады сообщить, что у нас появилась дружина имени ваших сыновей. А сейчас мы пришли у вас делать генеральную уборку». «Спасибо вам», — сказал старик, — «никак не ожидал». «Всегда готовы», — сказали мы вразброд. «Вы только не подумайте», — сказал Вовка, — «что нас директор послал или завуч, мы сами от души». «Ну что вы», — сказал старик, — «как можно». Старуха рассматривала фотографию в газете. «А кто вам сказал, что нам необходима генеральная уборка?» — спросил старик. «Никто нам ничего не говорил», — сказал я. «Мы сами догадались». «Наш долг вам помочь», — сказал Толик. «Ни в коем случае не можем уйти ни с чем», — разволновалась староста. «Разрешите нам, пожалуйста, сделать у вас генеральную уборку». «Они настоящие люди», — сказал старик, обращаясь к хозяйке. «Упорные, достойные ребята». «Может быть, вам нужно что-нибудь другое?» — спросил я. «Ничего не нужно», — сказал старик. «Садитесь все за стол, такая встреча! Я вижу ваши лица, ну что может быть прекрасней?» Он каждого брал под руку, подводил к столу и усаживал. «Столько молодежи навестило стариков! Ах, какие вы молодцы! Что может быть лучше?» «Нет-нет, мы не согласны», — увернулась староста. «Мы пришли работать, а не развлекаться. Дедушка, мы пришли делать генеральную уборку». «Потом, потом», — упрашивал ее хозяин. «Но мы хотели бы начать», — твердила староста. «Чего начать?» «Генеральную уборку». «Не надо, не надо», — успокаивал ее старик. Она ужасно раскраснелась, никак не могла сесть за стол, до того настроилась на работу. «Неужели вам ничего не надо?» — допытывался Толик. «Не может ведь такого быть, прямо не верится!» «А может быть, вам сходить в магазин?» — спросил я. «Как же я буду жить, если в магазин за меня станут ходить другие?» — сказал старик. «Ах, вот что мы забыли!» — закричала староста. «Про керосин забыли!» «Какие вы милые дети! Не стоит о нас беспокоиться!» — сказала хозяйка, разливая чай. «Мы очень вам признательны за все!» Хотелось старикам помочь. Настоящая досада. «Нам сейчас трудно помочь», — вздохнул старик. «Нам ничего не трудно», — бойко заявила староста. «Пейте, пейте, дети», — повторяла хозяйка. Посредине стола лежала моя газета, развернутая на месте фотографий сыновей. И мать смотрела на эту фотографию, не отрываясь. Я заметил, как трясутся ее морщинистые щеки вместе с подбородком, и трясутся ее руки, с трудом удерживая чашку. А сама она сдерживается, чтобы не заплакать. Она закрыла лицо руками, старик увел ее в другую комнату, а мы встали из-за стола. «После этой заметки, — сказал старик, — от них не было вестей, а времени прошло порядочно». «Мой папа тоже не писал, его сбивали», — сказал Вовка, «а потом так стал писать, только читать успевай». Старик с нами вышел за порог, попрощался со всеми за руку. «А ведь что же получается, ребята?» — сказала на улице староста. «Неизбежно им придется после нас делать генеральную уборку. Наследили всем классом и выпили весь чай». «Отстань ты со своей уборкой!» — сказал Вовка. «При чем здесь чай? Неужели ты не понимаешь, что у них тревожное состояние? Мы им больше нужны в миллион раз, чем генеральная уборка!» «Обсудим все, наметим!» — сказала староста. «И постараемся их чаще навещать всем отрядом!» «Можно навещать и в одиночку!» — сказал я. «Кто согласен в одиночку?» — спросила староста. «Все согласны», — сказали ребята.